Часть вторая. Он украл моего мужа. Ветхое одеяло отлетело в угол. Я сел, заморгал спросонья. Судорожно сжимая кулаки, я пытался понять, что меня разбудило. Какой-то шум? Крик? «Прочь! Не прикасайся!» «Матушка!» Едва не крикнул я в ответ. «Что случилось?» Дурацкие, недостойные взрослого мужчины вопросы. Не издав ни звука, я вскочил и метнулся к выходу из комнаты. По дороге, набрасывая на плечи долгополое верхнее кимоно. Снаружи занимался рассвет. Сквозь щели в бамбуковых ставнях робко сочилась серая дымка, превращая кромешную темень в сизую мглу. В освещении я не нуждался. Ладони безошибочно легли на две плети, малую и большую, висевшие на крючках у входа. С тихим шелестом скользнула в сторону легкая дверь. «Нет, не трогай меня!» «В доме чужак? Грабитель? Где отец? Почему он не защищает маму?» В коридоре тьма была плотной, осязаемой, хоть ножом ее режь. К счастью, родной дом я мог обойти завязанными глазами. Что уж говорить о трех шагах по коридору. Разворачивать плети я не стал, слишком тесно. Тяжелые рукояти из дуба, одна длиной в локоть, другая в полтора, более подходящее оружие для схватки в тесноте жилища. Выставив малую плеть перед собой и отведя большую для удара, я шагнул к родительской спальне. Войти я не успел. С отчаянным треском дверь сломалась под напором тяжелого тела. Порвалась туго натянутая бумага, рама рассыпалась на отдельные рейки. Кто-то с размаху налетел на меня, сбил с ног. Больно ударившись копчиком об пол, я в ответ взмахнул плетью и чудом успел остановить удар в последний миг. Меня оглушили рыдания. «Матушка?» «Это не он! Не он!» Мать опрометью бросилась прочь по коридору. «Кто? Что? Убийца! Мой муж – убийца!» Я не увидел, скорее ощутил движение в темноте. В дверях спальни стоял мужчина. Знакомая с детства смесь запахов. Крепкий табак, масло для волос, жевательная смола. «Отец? Что происходит?» «Ничего. Повесь плети на место. В доме и грабитель?» «Нет». «Это не он, боги! За что?» В конце коридора мелькнул тусклый свет. Мать выбежала на веранду. «Что с матушкой?» Отец тяжело вздохнул. Она не в себе. «Вор!» — голосила мать во дворе. «Он украл моего мужа! Вяжите его!» Вот уж верно говорят. Землетрясение, гром, пожар и родители.